Ленинград, 25 декабря 43 года. Товарищ Сталин, докладываю вам, что рабоче-крестьянская Красная Армия готова освободить всю Европу, а затем и Азию, Африку, весь земной шар от ига фашизма, капитализма, колониализма, раздвинув границы СССР до всей планеты, водрузив над Берлином, Парижем, Лондоном и Нью-Йорком Красное Знамя Всемирной Республики Труда. Примечание. Именно Нью-Йорк, поскольку письмо товарищу Сталину от не слишком образованного человека, который хорошо знал стихотворение Маяковского «Я в восторге от Нью-Йорка города», но не слышал про Вашингтон. Конец примечания. Две страницы убористого текста. Подпись «Капитан Красной Армии Николай Максимов». Штампа военной цензуры нет. Согласно закону, вскрытие любого письма, адресованного генеральному секретарю ВКПБ, считалось уголовным преступлением. И любой гражданин СССР мог воспользоваться своим правом донести до вождя то, что считал полезным для советской страны. Головокружение от успехов. Всего за год мы прошли от Волги до Вислы, и все бесчисленные легионы, набранные по всей Европе, не спасли бесноватого от поражений. От победы к победе Красной Армии удавалось практически все. Положение на фронте сейчас примерно соответствует тому, что в мире рассвета было в декабре 44-го. Мы опережаем ту историю на целый год. Неудивительно, что иные армейские товарищи уже считают, как в этом письме, не дальше, чем через полгода, мы выйдем на берег Ла-Манша, ведь Европа так мала, в сравнении с нашей территорией, уже освобожденной от фашистов. Вот только в отличие от иной истории, здесь нет второго фронта. Франция, Испания — это Еврорейх, и наши англо-американские союзники, ну, совершенно не могут похвастаться военной удачей, что вызывает у таких вот Николаев-Максимовых откровенное шапкозакидательство. Пинками разгоним и красное знамя над Вестминстером водрузим. Разогнать-то, положим, можно, даже если они высадятся, и пройти до Гибралтара, как Гитлер в 40-м. А что дальше будет? Ведь бесноватый фюрер сам вырыл себе могилу. 40-й год еще ладно, но нападение на СССР, при том соотношении сил и политических реалий во всем мире, было чистой авантюрой. Немецкие победы 41-го и 42-го достигались ценой невероятного перенапряжения сил. Этого у них не отнимешь. Но умели фрицы воевать не числом, а умением. Но обратной стороной этого была повышенная нагрузка на каждый элемент их военной машины. И от того, когда здесь, в отличие от мира рассвета, нам удался большой Сатурн, оправиться от этого удара вермахт так и не смог. Погибшие дивизии ветеранов заменить было некем. Именно в свете этого надо рассматривать все наши успехи текущего 43-го года и, конечно, опережающие информации и меньшие потери, а значит, ускоренное накопление опыта. Тени Сталинграда хватило нам, чтобы дойти до Варшавы, но немцы тоже учатся воевать. Перекрывая все танкодоступные направления, были выставлены несколько минных полос, обеспеченных плотно замаскированными пулеметными дотами. Первая и вторая полоса — обычные минные поля, противопехотная и противотанковая. Третья — наиболее широкая и сложно устроенная управляемый минный лабиринт. Имела на вооружении мины различных типов и целиком создавалась вне зоны видимости наших наблюдателей на переднем крае. Этой минной полосе соответствовали две полосы траншей, образующих в совокупности так называемый ложный передний край. занятый отдельными пулеметными и противотанковыми расчетами, а также группами имитаторов повседневной деятельности войск. Вскрыть и изучить этот ложный передний край в процессе предварительного поиска или разведок боем, которые проводились в течение примерно месяца перед наступлением, оказалось невозможно. Следует отметить еще один эффективный прием, примененный здесь немцами – устройство схронов, гнезд фаустников с большим запасом фауст-патронов посреди минного лабиринта. Зная о малоэффективной дальности стрельбы из тогдашних фауст-патронов, таким образом немцы обеспечили минимальную дистанцию поражения наших танков в ходе боя. Вся полоса обороны была очень хорошо оборудована инженерными сооружениями, дзотами, блиндажами, противотанковыми препятствиями, огромным количеством проволочных заграждений и была пристрелена дивизионной артиллерией. Боевое донесение из 11-й гвардейской армии, Восточная Пруссия. Мы прошли, прорвались, но какой ценой? Как пишет в том же донесении генерал Галицкий, командарм 11-й, давно мы не имели таких потерь. А дальше будет лишь хуже. Следует ожидать, что сопротивление немцев на своей территории будет предельно жестким, и технические средства борьбы они успевают подтянуть до требуемого уровня. Германская промышленность сейчас каждый месяц выдает десяток полноценных танковых батальонов или штук-бригад, или панцерягер-бригад, из которых, как минимум, треть опасны и для Т-54. Фауст-патроны, впервые появившиеся на фронте в сентябре-октябре, уже гонят в войска десятками и сотнями тысяч, и уже есть донесения о боях с эсэсовской пехотой, поголовно вооруженной штурмгеверами, так что следует форсировать перевооружение РККА на калаши, хотя они пока что в разы дороже ППШ и ППС, но на оснащение стрелковых подразделений, собственно, и ведущих пехотный бой, должно хватить. Сталин самым тщательным образом перечитал мемуары Жукова, Конева, Василевского и оттого хорошо представлял, с чем встретится наступающая советская армия на собственной германской территории. Бои 45-го года вовсе не были легкой прогулкой. Мазурские болота, где в 14-м погибла армия Самсонова, местность условно противотанковая, с известными немцам и неизвестными нашим колонными путями, система немецкой обороны опирается не только на укрепрайоны с большим количеством бетонных сооружений, но и на систему озер, болот, каналов и дамб с возможностью затопления отдельных участков. Причем авиаразведка в лесу или в нелетную погоду точной информации не выдаст. Разведгруппы будут выбиваться, а двигаться наобум значит попадать в огневые мешки или просто в простреливаемый тупик на какой-нибудь дамбе, оканчивающейся насосной станцией. А еще сильное стационарное ПВО со всем букетом тяжелых зениток с радарным наведением. Что означает, наша авиация уже не будет иметь тактического превосходства. Сколько труда стоило обучить даже не столько пилотов, как штабы авиачастей, используя сплошное радарное покрытие территорий, оперативно наводить истребители на обнаруженных немцев, управлять силами так, чтобы в каждом воздушном бою наши имели перевес. Иноземные командиры и штабы только-только научились, наконец, пользоваться вызываемой ударной авиацией так действенным инструментом. Но эти тяжелые батареи калибра минимум 88, а то и 105 и 128 с центральными системами наведения, мощными дальномерами в стационарных броневых башнях очень опасны не только для авиации, но и для наших танков, включая Т-54. А тяжелую артиллерию на вражеской территории надо охранять от просочившихся диверсантов. И массовое применение фауст-патронов, причем полевая оборона немцев будет опираться на долговременные сооружения и целые крепостные ансамбли. Немецкие саперы умели возводить все это за рекордно короткие сроки или использовать существующие, как, например, помещичьи дома в Восточной Пруссии, изначально имели бетонный цокольный этаж с окнами-амбразурами, по сути, готовый дот. Или в Моравии, где даже замки XV века, расположенные на господствующих высотах, были превращены в настоящие форты за счет вырубленных в скалах подземелий, в которых проделывались амбразуры и ставились батареи. Своды дополнительно укреплялись бетоном. Мы пройдем. Сумели же пройти там в 45-м году иной истории. Но ценой каких потерь? Даже когда высшие военачальники на уровне армии командовали адекватно, что было не всегда, даже у реально заслуженных полководцев. Далеко не все подчиненные офицеры уровня рота, батальон, полк умели действовать соответственно обстановке. Хотя есть надежда, что в этой реальности все будет лучше. Недаром ведь эти несколько месяцев передышки проходят не только и не столько в отдыхе, как в напряженной боевой учебе, с учетом известной нам информации. И на Кёнигсберг идут войска Ленинградского фронта, имеющие карельский опыт прорыва долговременной обороны. Вот только немцы, не финны. Огромная разница в техническом оснащении и огневой мощи. И есть опыт Днепра, когда напряженнейшая боевая учеба помогла снизить потери в самой операции. Кончилась война за выживание СССР, началась война за его интересы после. Это почувствовал Николай Максимов и явно поняли Черчилль с Рузвельтом. В их понимании советская армия тоже должна стремиться дойти до Гибралтара, чтобы захватить больше территории в послевоенную сферу советского влияния. И за их дружескими улыбками, казалось, скрывалось напряженное желание понять, отчего советский вождь требует от них скорейшего открытия Второго фронта, объясняя это желанием уменьшить свои потери. Какой подлинный смысл его требований? А ведь все было просто. Главное богатство страны — это ее люди. Как сказал Ленин, идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Этого никогда не понять капиталистам, для которых человек — это или объект эксплуатации, или эгоист, ставящий превыше всего лишь собственные интересы. Им не понять, что такое миллионы людей, работающие с энтузиазмом на общую цель, которая становится для них личным делом, с непременным творчеством, инициативой. Не винтики, а творцы, реально чувствующие, что от их труда жизнь становится лучше и веселее. Главный ресурс страны – ее пассионарный потенциал. Вот только не растратить его впустую. Не только труд, но и инициатива, творчество, выбор цели, чтобы не вышло китайского истребления воробьев. Грамотное руководство на всех уровнях, что требует образования масс. Удержать пассионарность в рамках движения к цели, не допустить разброда, затухания вовне. И ни в коем случае не подпускать субы пассионариев к принятию решений. Оттого полная демократия невозможна. Но как быть, если идет война? И именно пассионарии первыми сгорают в ее огне. Правда, Гумилев писал, что страшнее в этом отношении будут мирные спокойные годы, когда беспокойные пассионарии остаются не у дел. Так если удастся задуманное, покой нам долго не будет грозить. И это будет не обязательно война, но и активное распространение коммунистического учения во всем мире, живого учения, не выродившегося в тупой догматизм, на фоне внутреннего строительства самого справедливого общества и научно-технического прыжка к звездам в 21 век. Но для этого надо сберечь людей. Не ради абстрактного слюнявого гуманизма, а как бесценный инструмент для достижения великой цели. Всячески сократить потери. Кто знает, сколько из невернувшихся с войны в иной истории могли бы стать учеными, инженерами, да и художниками, поэтами. Задача воспитания будущих строителей коммунизма станет столь же важной, как создание его материально-технической базы. И профессия учителя должна стать одной из самых уважаемых. Удвоить ВВП за 5 лет, а вы попробуйте также поднять уровень образования, культуры. Никогда не утратит актуальности правило, что кадры решают все. Так что этот Николай абсолютно прав с точки зрения солдата, который не должен задумываться о сбережении прежде всего своей драгоценной жизни, но это долг полководца, вождя, и все его солдаты, рабочие, ученые, каждый занятый своим фронтом, ошибку на самом верху не исправят. Зато их долг подчиняться политическим решениям и быть готовыми выполнить приказ. Надо уточнить, этот капитан Николай Максимов фронтовик или нет? Если он сам готов, как в довоенных еще стихах. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии была лишь родина моя. Тогда простим ему троцкистский уклон. Идея мировой революции на штыках Красной Армии задвинута на полку вместе с Иудушкой Троцким. Хотя, если бы не было Соединенных Штатов, а цитаделью капитализма оставалась бы Англия, такая близкая, небольшая и вполне досягаемая для десанта, можно было подумать. Но завоевание США, этот бред даже у Троцкого в голове не родился. Хотим мы того или нет, но с американцами нам в этом мире жить и строить отношения. А вот если капитан Николай из тыловых сам пороха не нюхал, решил лишь кукарекнуть, почуяв момент, чтобы заметили, как петух из недавно вышедшей басни Михалкова, охрипнув от бессмысленного крика, всех на ноги подняв от мала до велика, и, переполошив весь птичий двор, петух затем весь день в крапиве отсыпался, он даже в курах не нуждался, и годен был лишь разве на бульон. К иному приглядишься человеку, совсем как тот петух, кричит он кукареку. Что ж, и в этом случае наказывать не будем, ведь отправка на фронт, на передовую, это ни в коей мере не позор, а честь. Пусть сам тогда испытает, что значит кровью своей проложим дорогу к великой победе. Может, станет настоящим человеком, солдатом, если останется жив. Ну а Рузвельт и Черчилль при всем их уме просто не могли понять, искали скрытый смысл там, где его не было. Если Второй фронт оттянет на себя какую-то часть немецких войск, это сократит наши потери. А эти двое вежливо улыбаются, пытаясь сообразить, что стоит за этим дежурным объяснением, хотя очень возможно, что сам Сталин в иной истории считал бы так же, как они. Сталин вдруг подумал, что сам стал другим, узнав будущее, стал мыслить иными категориями. Что за смысл захватить хоть всю Европу, если это не отменит перестройки через 40 лет? Лучше меньше да лучше, и эти слова Ильича оказались актуальны. Надо уделить особое внимание крепости соцлагеря и, пожалуй, стран народной демократии, в этой истории не будет. К этому выводу Сталин пришел, прочтя истории венгерских событий 1956 года, когда именно перегибы и отклонения от подлинно коммунистической линии привели к кровавой мясорубке. Ведь мы, СССР, предупреждали, но нас не слушали, гнули свое, причем, как выяснилось, не только по прекраснодушию и политической безграмотности, но и непосредственно по злому умыслу и наущению врагов. Сами кашу заварили, а нас заставили расхлебывать. Но теперь не дождетесь. А как это осуществить технически, решим. Или наш представитель вроде генерал-губернатора с правом вето, а чем мы хуже британского содружества. Или полностью взять под свою руку, конечно, местные условия, язык, так ведь небольшая проблема, чем в нацреспубликах сейчас. Но сначала добить фашизм до конца. Война еще не закончена, и надо не просто разбить до конца гитлеровскую армию, поймать и повесить бесноватого и всех прочих его «Г». Надо добиться того, чтобы при словах «фашист», «эсэсовец» у людей возникало омерзение, чтобы, как рассказал Елизаров, комиссар из будущего, еще в 70-х в русской деревне слово «фашист» считалось оскорблением хуже любого мата, за которое сразу били в морду. Чтобы не только наша молодежь и через полвека думать не смела, подражать эсэсовцам даже внешне, но и повсюду в мире на фашистов смотрели как на последнюю мразь. Германия пусть вся будет ГДР, но никакой преемственности традиций быть не должно. Фашизм должен быть выкорчеван с корнем. Даже если завтра американцы будут нашими противниками, в холодной войне, это никак не повод объединяться с бывшими нацистами против общего противника. Слишком большой счет у нас к ним. И ведь так вполне могло быть. Они пришли как лавина, как горный поток. Они нас просто смели и втоптали нас в грязь. Все наши стяги и вымпелы вбиты в песок. Они разрушили все. Они убили всех нас. И можно тихо сползти по горелой стерне и у реки, срезав лодку, пытаться бежать и быть единственным выжившим в этой войне. Но я плюю им в лицо. Я говорю себе: встать. Я знаю то, что со мной в этот день не умрет. Нет ни единой возможности их победить. Но им нет права на то, чтобы видеть восход. У них вообще нет права на то, чтобы жить. И я трублю в свой расколотый рог боевой. Я поднимаю в атаку погибшую рать. И я кричу им вперед. И я кричу им за мной. Раз не осталось живых, значит, мертвые, встать. И ведь могло быть так, как в этой песне из будущего, если бы мы не оказались сильнее. Если бы 15 лет назад послушались Бухарина, сначала ситцы, затем станки, не создавали бы тяжмаш, не организовывали бы и перевооружали армию, даже отрывая кусок от всего остального, получили бы столько-то лет мужицкого рая, а затем все было бы так. И сейчас момент столь же судьбоносного решения. Даже если оружием следующей войны будут пока не бомбы, а деньги и товары. А улыбки Рузвельта и Черчилля вовсе не похожи на звериный вой Гитлера с трибуны. Эти двое вчера встречались, не зная, что их разговор прослушивается и записывается. Делили мир, причем, что характерно, СССР там места не было. Все вежливо и пристойно. Но если отбросить внешнюю шелуху, дружбы там не больше, чем между кошкой и собакой. Сговаривались о сферах влияния во всем мире и долях участия в СССР будто мы какой-то Занзибар. А Черчилль не так прост. Пожалуй, его план Евробритании — это не более чем занавес, за которым прячется что-то еще. Ведь не может же он не понимать, что у Британии просто не хватит войск установить оккупационный режим даже в одной лишь западной половине Европы и еще вновь покорять свою бывшую империю. Тем более при нынешнем состоянии британских финансов. Или Черчилль действительно настолько мелочен, что ищет, где бы ухватить что-то здесь и сейчас? Да нет, вряд ли. А вот Рузвельт, тот играет по-крупному. Задумал и всего мира, и нас в том числе, Латинскую Америку сделать. Доктрина Монро на весь земной шар. Реализм, однако, больше, чем у британцев. Позавчера была экскурсия в Эрмитаж, в те залы, где успели вернуть коллекции из эвакуации, подготовить к показу. А после Рузвельт, среди прочего, сказал сыну: «Это хорошо, что русские — духовно богатая нация. Больше рынок, ведь цивилизованный человек потребляет больше дикаря». «Все-то вы меряете прибылью. Ну, вам же хуже». Вчера гостей возили на Кировский завод, где показали новейшие танки КВ-54. Танкист Деголь упросил даже, чтобы ему позволили влезть внутрь и за рычагами посидеть. Месье, однако, эстет. Его слова: «Танк красив, тигр в сравнении с этим как медлительный уволень со слабой пушкой и тонкой броней, хотя на 10 тонн тяжелее». И лицо же у него было, когда он узнал, что этот танк, вызвавший его восторг, не более чем импровизация, временная мера до поступления настоящих, тяжелых машин, которые пока еще на чертежах соединяли в себе черты ИС-3, ИС-7 и ИС-10 иной истории. Вот только к завершению войны в Европе они уже не успеют. А этот эрзац... Корпус Т-54 удлинили на один каток и поставили в башню 120-миллиметровую пушку. Сумели довести до серии уже сейчас. Поскольку у немцев уже королевские тигры в серии, значит, будет и на них тигробой. Ну а для Рузвельта и Черчилля этот показ имел совсем другое значение. «Вы поняли теперь, господа, отчего мы у вас теперь предпочитаем не само оружие по ленд-лизу брать, а станки и машины для его изготовления? Это наш танк. Для русских условий и русского экипажа, допуская то, что не прощают при всех достоинствах ваши машины, которым никак нельзя подойти с кувалдой ломом или вправить какую-то деталь ударом с сапога. Если среднему американцу автомобиль, как правило, хорошо знаком, то у нас часто приходится сажать за рычаги деревенских парней, которые сложную технику лишь в армии увидели. Поэтому наши заказы на промышленное оборудование – это не роскошь, а необходимость. И мы намерены еще их увеличить, и платить за них золотом. Товарищи из внешторга уже подготовили список». У немцев план войны против нас назывался «Барбаросса». У этих же будет «Бреттон-Вуд». О, нет, никакого намерения завоевать и покорить. Всего лишь постулат, что доллар равен золоту, обмененному на него по курсу. Ловушка была в том, что у разоренных стран Европы и Азии золотой запас был мал. А ведь именно он теоретически был обеспечением национальной валюты. То есть любое европейское государство могло выпустить денег не больше, чем цена золота, лежащего в подвале национального банка. Иначе инфляция. Но если золота нет, то Америка любезно предложила свою валюту, которая отныне стала обеспечиваться не только своим американским золотом, но и богатством всех стран, подписавших Бреттон-Вудское соглашение, и, соответственно, Страны, его соблюдающие отныне, были ограничены в печатании собственных денег размером своего долларового запаса. Россия прошла через это в 90-е, когда не хватало наличности платить зарплату даже врачам и учителям, а доллар стал деньгами внутреннего рынка, то есть значительная часть собственных товаров обеспечивала собой чужие финансы, а не свои. А еще, согласно договору, Национальный банк – это не государственный, а частный акционерное предприятие богатейших собственников. И все это Рузвельт, вернее, те, кто за ним стоят, будут проталкивать в СССР. Интересно, как у нас изменится мир, когда умрет этот старый седой джентльмен в инвалидной коляске? И кто будет его преемником? Если Трумэн уже... В политической жизни США слишком многое зависит от окружения, и президент далеко не вождь. Значит, на разрыв отношений с СССР был заказ от хозяев того мира, стоящих за президентским креслом. И начнется холодная война. А потому четко представить цели и следовать им неукоснительно. Германия должна быть полностью занята нами и, по возможности, с минимальными разрушениями, чтобы германская промышленность после была интегрирована в наше народное хозяйство. Пусть лучше изготавливают для нас танки, а не демонтируют со своих заводов. Также вполне реально укрепиться в Северной Италии. В отличие от Франции, у итальянских коммунистов есть и авторитетные в широких кругах населения вожди, работающая общенациональная программа, да и внешняя немецко-австрийская угроза тоже способствует выработке общих интересов. А итальянские партизаны-гарибальдийцы были куда активнее и многочисленнее французских макизаров, причем гораздо меньше их связаны с англичанами. Вот только юг, скорее всего, отколется, там слишком велика местная специфика. Даже этнос другой, со своим языком и культурой, патриархально-мафиозной, сохранившей еще феодальные черты, но Милан, Турин будут нашими. И Австрия вся, и Дания. А Франция, коль уж мы не можем ее удержать в своей орбите, так пусть будет независимой. И Деголь это обеспечит, сражаясь за свой интерес, если его не убьют. Что тогда остается в НАТО? Или как там будет это называться? Англия? Испания, Португалия, Бельгия, Голландия, Норвегия? С Турцией и Грецией, как с Ближним Востоком, еще будем думать. И хрен им моржовый, а не доллар единой мировой валютой. Поставить условия, чтобы таковых валют было 3, не наш рубль, и британский фунт тоже подключить, кинуть кость англичанам, столкнув с американцами. Это будет главным предметом торга на послевоенной конференции. Пожалуй, даже важнее, чем установление границ будущей Европы. Но застолбить вопрос надо уже сейчас, пока они нуждаются в нас больше, чем мы в них. Хотя после такого следует ждать резкого обострения отношений с их закулисой, которая всерьез увидит, в нас не дурака для грязной работы, чужими руками воевать, а реального конкурента. Плевать, сейчас мы уже достаточно сильны, а саботировать уже заключенные контракты по поставкам в СССР им выйдет дороже. Вот только Черчилль явно ведет еще какую-то игру. Что означает зашифрованная депеша, полученная им накануне? Где были лишь два слова «рыбка клюнула», и сейчас он порывается что-то сказать. «Господа, я должен сделать заявление. Британская подводная лодка была потоплена у берегов Норвегии русской сверхсубмариной. Возможно, это произошло по ошибке, но я и господин президент настаиваем на самом тщательном расследовании этого инцидента и надеемся, что к этой процедуре будут привлечены британские и американские представители».